Глава 4. Эдди. Четверг, 27 сентября, 19:30. До прихода Джейка мне надо было сделать уроки, но вместо этого я сижу перед зеркалом в спальне, ощупывая пальцами линию роста волос. Я трогаю нежную кожу левого виска и чувствую, как вылезают огромные жуткие прыщи. Это со мной случается каждые 2-3 месяца. Как только появляется первый, я понимаю, что все видят только их и больше ничего. Какое-то время мне приходится носить волосы распущенными, что нравится Джейку. Волосы — это единственное во мне, в чем я всегда уверена на 100%. На прошлой неделе я была с подругами в Гленс Дайнер и сидела рядом с Килли напротив большого зеркала. Килли протянула руку, погладила меня по волосам, улыбаясь нашим отражением. «Поменяемся?» — спросила она. «Всего на недельку». Я улыбнулась, но пожалела, что не сижу напротив. Терпеть не могу видеть себя рядом с Килли. Она невероятно красива. Загорелая кожа, длинные ресницы, губы Анджелины Джоли. Она главная героиня фильма, а я типичная лучшая подруга, чье имя зритель забывает раньше, чем пойдут титры. Звонят в дверь, но я знаю, что Джейк сразу не поднимется наверх. Мама оккупирует его минимум на 10 минут. Она хочет знать все малейшие подробности дела Саймона. И сегодня готова была всю ночь обсуждать встречу с сержантом Будапештом. Вот только я не согласилась. Я делю волосы надвое и по каждой половине прохожусь щеткой. Но мыслями все время возвращаюсь к Саймону. Он с самого первого года все время маячил возле нашей компании, но одним из нас никогда не был. У него был единственный настоящий друг, девушка по имени Дженна. Вроде как годка. Я раньше думала, что они встречаются, пока Саймон не стал приглашать на свидание всех моих подруг. Конечно, ни одна не согласилась. Хотя в прошлом году, еще не начав встречаться с Купером, Килли на вечеринке напилась до потери пульса, и Саймон целых 5 минут целовал ее в чулане. Ей понадобилась вечность, чтобы его потом от себя отцепить. Не знаю, на что рассчитывал Саймон. Килли интересен один тип — спортсмена. Саймону бы попробовать с кем-нибудь вроде Бронвин. Хорошенькая, хотя не броская. Интересные серые глаза и волосы, которые выглядели бы отлично, если бы она их не закалывала. Плюс к этому они бы с Саймоном могли соревноваться друг с другом на курсах повышенной сложности. Только у меня создалось впечатление, что Бронвин Саймон не очень нравился, или совсем не нравился. Когда сержант Будапешт говорил о смерти Саймона, у Бронвин был вид, ну, не знаю, не печальный. В дверь стучат, и я вижу в зеркале, как она открывается. Входит Джейк, я продолжаю расчесываться. Он снимает кроссовки и плюхается на мою кровать, преувеличенно изображая усталость, уронив руки вдоль тела. «Твоя мама выжила меня досуха, Эдс. Никогда не встречал человека, который так бы умел разными способами задавать один и тот же вопрос. «Ты мне будешь рассказывать?» — фыркаю я, вставая, чтобы лечь рядом с ним. Он обнимает меня и привлекает к себе, моя голова лежит у него на плече, рука на груди. Мы отлично умеем подгонять себя друг к другу, и меня впервые после вызова в кабинет директора отпускает напряжение. Я провожу пальцами по его бицепсу. У Джейка они не так выделяются, как у Купера, тот вообще супергерой со своими профессиональными тренировками, но для меня он пример идеального равновесия между мускулистостью и стройностью. Еще он быстрый. Лучший раннинг-бек в школе за последние годы. За ним не так охотятся, как за Купером, но несколько колледжей им интересуются, и у него хорошие шансы на стипендию. «Мне звонила миссис Келлихер», — говорит Джейк. Моя рука останавливается на полпути вверх, и я смотрю на его синюю футболку. «Мать Саймона?» — спрашиваю я. «Зачем?» Она спросила, буду ли я нести гроб на похоронах. Я сказал, что, конечно, я же не мог отказаться. Иногда я забываю, что Саймон и Джейк были друзьями в младших и средних классах, пока Джейк не стал спортсменом, а Саймон тем, кем он стал. Джейк в 9 классе попал в футбольную команду школы и подружился с Купером, который уже был легендой Бэйвью, и своей подачей чуть не вывел нашу среднюю школу в мировой чемпионат малой лиги. К 10 классу они были королями, а Саймон — каким-то странным типом, с которым Джейк был когда-то знаком. Я подозреваю, что Саймон мог запустить про это, чтобы произвести на Джейка впечатление. Он выяснил, что типом, который доставал 11-классниц, присылая им непристойные фотографии, был один из соперников Джейка по футболу и рассказал об этом в приложении, которое называлось «После школы». Сообщение на пару недель привлекло внимание к себе и к Саймону. Может быть, впервые в Бэйвью его кто-то заметил. Джейк, наверное, похлопал его по спине и забыл об этом. А Саймон пошел дальше и создал собственное приложение. Спрос на сплетни сейчас не слишком велик, поэтому Саймон стал помещать материалы куда более мелкие и личные, чем скандал с сообщениями сексуального характера. Его больше никто не считал героем, но зато начинали остерегаться, и я думаю, что для Саймона это было ничуть не хуже. Джейк обычно защищал Саймона, когда наши друзья ругали его за проэта. «Он же не врет», — возражал он, — «не делай того, чего стыдишься, и проблем у тебя не будет». Иногда Джейк видит все черно-белым. Это легко, если никогда не совершаешь ошибок. «Но завтра вечером мы все равно едем на пляж, если ты не против», — напоминает он, накручивая мои волосы себе на палец. Он говорит так, будто решение остается за мной, но мы оба знаем, что нашу социальную жизнь организует он. «Конечно», — подтверждаю я. «А кто еще едет? Только не ТД». «Купер и Килли должны быть, хотя она не знает, хочет ли он. Луис и Оливия, Ванесса, Тайлер, Ной, Сара. Только не ТД. И ТД. Бррр». Не знаю, то ли это мое воображение, то ли действительно ТД, который появился на окраине нашей компании как новичок, начинает пробираться в ее центр. И именно в тот момент, когда мне хочется, чтобы он вообще исчез. «Отлично», — бросаю я, вытягиваюсь и целую Джейка в щеку. В это время дня он уже немного колючий. В прошлом году такого еще не было. «Аделаида», — доносится снизу голос моей матери, — «мы уходим». Они с Джастином чуть ли не каждый вечер ездят в центр, обычно в рестораны, но иногда в клубы. Джастину только 30, и он все еще очень любит тусоваться. Матери это нравится, особенно когда ее принимают за его ровесницу. «Окей», — отзываюсь я, и дверь захлопывается. Через минуту Джейк наклоняется и целует меня, его рука скользит мне под блузку. Многие думают, что мы с Джейком спим с 9 класса, но это не так. Он хотел подождать до 11 класса, до бала. Это было серьезное мероприятие. Джейк снял навороченный номер в отеле и украсил его свечами и цветами, а мне купил потрясающее белье от Victoria's Secret. Я, наверное, была бы не против чего-то более спонтанного, но знаю, что мне невероятно повезло иметь бойфренда, который так серьезно продумывает мельчайшие детали. «Ты не против, Джейк?» — вглядывается в мое лицо. «Или хочешь просто куда-нибудь сходить?» Он поднимает брови, будто действительно ждет ответа, но его рука медленно движется вниз. «Я никогда не отказываю Джейку. Моя мать, когда мы с ней впервые покупали для меня противозачаточные, сказала, если ты слишком часто говоришь «нет», очень скоро появится другая, которая будет говорить «да». И вообще, я хочу этого не меньше, чем он. Я жду этих моментов близости с Джейком. Я бы вползла внутрь его, если бы могла. «Более чем не против», — шепчу я и тяну его на себя.